«Здравствуйте, дорогие любители котлеты и профессионалы пельменей!» – заорал он, глядя в камеру. «Как всегда в это время с вами программа «Кушать подано» и ее постоянный телешеф-повар Альберт Щедринский. Ага, потекли слюнки? И не зря, потому что сегодня мы снова будем готовить самые аппетитные блюда из продукции многочисленных спонсоров нашей популярнейшей передачи».